Мы договорились, что в офис он зайдет с одним из своих людей. Остальные будут ждать на улице. А я тоже буду с одним из своих. Я хотел попросить об этом Славика, но он сказал, что в данной ситуации ты на пару порядков выше. Вот сложный случай. Видишь ли, я очень слабый вояка. Тут он сокрушенно приложил ладони к груди. Да что там слабый, никакой. А они, надо думать, прекрасно подготовленные бойцы. В общем, ты будешь один против двоих, если что. Да ну что за глупости, я фыркнул. Ты что, серьезно полагаешь, что они могут открыть огонь прямо в офисе? По-моему, это слишком. Это вы, сударь, загнули. Дон вдруг привстал, затряс руками и почти закричал. Малыш, ты не представляешь, что это за люди. Ты даже не можешь себе представить, как просто это делается. Они достанут коротенькие автоматы, пристрелят нас обоих. А в это время их люди с улицы ввалятся в офис и в две минуты всех перебьют. Это же убийцы, убийцы. Для них нет закона, понимаешь? Что тут сказать? Я впервые за совместно проведенное время увидел, что мой железный Дон по-настоящему испуган до потери способности адекватно реагировать на возникшие обстоятельства. Он проявил завидное самообладание, когда ждал, что вот-вот настанет время, когда он будет жертвой киллера. Но период этот был несколько растянут, и, кроме того, существовал определенный процент недостоверности информации. Версия с киллером была всего лишь версией, будет или нет. А развязка оказалась скоротечной, и Дон участия в ней не принимал. Теперь же едет к нему конкретный мужик, про которого было известно только, что он крутой и тертый, а информации о его намерениях, увы, не имелось. Я употребил все свои способности, чтобы успокоить шефа и заверить его в том, что наши посетители, будь захотят все же пострелять, не успеют достать свои коротенькие автоматы, потому что до этого момента я смогу каждому из них сделать в голове незапланированное природное отверстие. Недаром же Славик сказал, что я на пару порядков его выше. Дон только кивал в ответ и кисло улыбался. Закончив сеанс психотерапии, я решил организовать взаимодействие со Славиком и уточнить диспозицию, но в это время в кабинет без стука заглянула голова Сереги, которая возбужденно сообщила: «Приехали. Сейчас Слава их приведет». И тут же пропала. Я проверил свой ствол, дослал патрон в патронник и прорепетировал два раза выхватывающее движение. Норма. Затем посоветовал Дону отодвинуть кресло от стола, чтобы в случае чего сползти под него. Стол массивный, неплохое укрытие. А сам подтащил кресло поближе к окну, хоть какая-то защита. Зашел за него и присел на край подоконника, задернув шторку так, чтобы с улицы не было видно спину, мало ли. Мы ждали. Послышались шаги. В приемную вошли, судя по топоту, несколько человек. Организм мой напрягся, был готов к любым неожиданностям. Я почувствовал, как сладко заныло под ложечкой. Навалилось захватывающее ощущение опасности, которое неотвратимо приближается, чтобы плотно попробовать тебя на зуб. А крепкий ли ты орешек? Дверь распахнулась, и вошел Славик, ведя двух чужаков. «Пожалуйста, прошу». Шеф охраны повел рукой, предлагая им пройти, и застыл, закрыв от меня практически полностью одного из посетителей. Я аж вспотел между лопаток. Вот этот прокол! Тут возникла заминка. В соответствии с этикетом, насколько я понимаю, шеф должен встречать этого типа как равный равного, поскольку пока еще не подмял его под себя. Это значит, что ему надо выйти из-за стола и приблизиться к гостям. подойти к дверям или хотя бы добраться до середины кабинета, чтобы обменяться рукопожатиями. Если же он останется на месте и укажет гостям на кресло, это будет выглядеть по меньшей мере как чванство. Хорошенькое начало знакомства. Но Дон просто боялся выйти из-за стола, потому что я сказал, что стол может его защитить. Стол превратился в бруствер, и надо быть бойцом, чтобы покинуть траншею и пойти на сближение с неприятелем, не зная точно, чем тот располагает. Секунды летели. Гости застыли у двери, Славик стоял у меня на линии огня, надежно прикрывая собой одного из посетителей, а Дон продолжал сидеть на своем месте, растерянно потирая руки. Заминка длилась совсем непродолжительное время, но все присутствующие уже поняли, что она имеет место, и в воздухе повисла напряженная тишина. Первым среагировал Славик. Он улыбнулся, что-то пробормотал и вышел из кабинета, неплотно прикрыв за собой дверь. Смылся. Зато перестал прикрывать одного из гостей, увидев которого, я от неожиданности едва ли не щелкнул зубами. Это был мой бывший ротный. Тот, кто, можно сказать, выпистывал меня и сделал настоящим бойцом. Он тоже уставился на меня, и мы так довольно долго смотрели друг на друга. Автоматически прокачав параметры пришельцев, я твердо решил, что тот второй, действительно второй, а лидер в этой паре — ротный.